сын Маасии, сын Анании, возле дома своего. За ним чинил Бинуй, сын Хеннадада, на втором участке от дома Азарии до угла и поворота. За ним Фалал, сын Узая, напротив угла и башни, выступающей от верхнего дома царского, которая у двора темничного. За ним Федаия, сын Пороша. Нефинеи же, которые жили в Афеле, починили напротив водяных ворот к востоку и до выступающей башни. За ними чинили фикойцы на втором участке от места напротив большой выступающей башни до стены Афела. Далее ворот конских чинили священники, каждый против своего дома. За ними чинил Садок, сын Иммера, против своего дома, а за ним чинил Шимая, сын Шихании, сторож восточных ворот. За ним чинил Ханания, сын Шелемии, и Ханун, шестой сын Цилафа, на втором участке. За ним чинил Мешулам, сын Берехии, против комнаты своей. За ним чинил Малхия, сын Гацорфия, до дома Нефинеев и торговцев против ворот Гамифкат и до угольного жилья. А между угольным жильем до ворот овечьих чинили серебряники и торговцы.